Так вот, отец Сины был игроком. Он долго скрывал это, пытался работать. Да только в Ардаме терял одно рабочее место за другим. Нигде не задерживался. Начал пить. А в одну ночь в гулящем доме проиграл жену и дочь. Протрезвев, осознал, что совершил, примчался домой, заставил семейство собраться и попытался покинуть приграничье. Только не с теми он связался. Их убили, едва они отъехали от Ардама. Его и сестру Тоби, а маленькую Сину увезли в тот самый развратный дом. Тоби попытался вмешаться, но у мамаши Хейм имелась расписка, подписанная Эшном. И будь отец Сины гражданином Темной Империи, ни о каком праве собственности на девочку речи бы не шло. Вот только он пришлым был, причем незаконным перебежцем. И по закону мы с Тоби ничего не могли сделать, совершенно ничего. Пришлось пойти на крайние меры. То, что мы совершили, было противозаконно. И то проклятие, что я использовала, относилось к более чем запрещенным. Я его в книге одного из чрезмерно захмелевших преподавателей вычитала, когда только в таверну Бурдуса пришла работать. Вот только с проклятием перестаралась. Мамаша Хейм не просто в уме помутилась на нужное для нас время, чтобы бумаги у нее забрать, а обезумела, подожгла гулящий дом и погибла в пожаре. Все ее бумаги сгорели. Вся жидкость, по которой могли обнаружить следы проклятия, тоже. Дневная стража расследовала случившееся как немагическое чрезвычайное происшествие. Тоби вынес малышку Сину первой, потом помог спастись остальным обитательницам непристойного места. Мы с ним, не сговариваясь, решили никогда не вспоминать об этом. С тех пор прошло 3,5 года. Сожалею ли я о том, что сделала? Нет. Мамаша Хейм, зная, что Тоби и его родители всех, кого могли, к делу привлекли, собиралась малышку вывести в хаос. Там полуорки высоко ценились. Оттого мы и решились на крайние меры. Так что я ни о чем не жалею и жалеть не буду. После истории с Градоком я слишком хорошо понимала, что могло ждать Сину, не вмешайся мы. Но тогда, когда все случилось, я поняла, к чему привело проклятие. Я долго не могла простить себе произошедшего. Всегда казалось, что можно было иначе, что... Я старалась не жалеть. Каждый раз, глядя на счастливую малышку Сину, напоминаю себе, что жалеть не стоит, что это было ради нее и было оправдано, но... Я подошла к Тобиасу, села на стул перед ним, взяла обеими руками его ладони и постаралась успокоить. «Лорд Элохар мой друг, он доказал это, так что за меня не беспокойся. Я просто переживала, чтобы он ничего плохого тебе не сделал». «Интересный друг», — прошипел полуорк. Тоби всегда видел суть происходящего. «Темный лорд», — с улыбкой сказала я. «Да, это многое объясняет», — понял мою иронию Тобиас. «Интересное у вас мнение о темных лордах», — усмехнулся Риан. «Видите ли, обычно друг моего друга — мой друг». А тут выходит, что... вовсе и не друг. Тоби протянул руку, потрепал меня по щеке и грустно спросил. «Торопишься?» «Да, у меня построение», — созналась я. Тоби покачал головой и тихо сказал. «Заходи, я скучаю. Сина тоже. Бурдус о тебе каждый день вспоминает. Сэл просто тобой гордится, пересказывает всем байки о вашем де юре». «Это мне». Ариану вежливая. «Был рад познакомиться», — улыбнулся и вдруг добавил. «Она рядом с вами, оживает». На узком крылечке, пустой в это время суток улице, одному человеку стало совсем неловко, а единственным человеком здесь была я. «Мне тоже было очень приятно с вами познакомиться». Риан кивнул полуорку. Вспыхнуло алое пламя. «Странное дело». Мы очень долго перемещались, гораздо дольше, чем обычно. Я, подавленная воспоминаниями и в очередной раз нахлынувшим чувством вины за совершенное, сначала не обратила внимания, но когда огонь стал ощутимым, скинула голову и вопросительно посмотрела на магистра. «Прости, но есть серьезное опасение, что без твоего присутствия я просто сорвусь», — пояснил он, — «так что построение ты пропустишь». «А что случилось?» — осторожно интересуюсь. «Третье королевство», — мрачно ответил лорд-директор. Заметив мой недоуменный взгляд, пояснил. «Вызов по крови от моего наместника. Значит, что-то серьезное». Пламя взревело втрое сильнее, почти оглушая, и лицо Риана значительно потемнело. «Что происходит?» — испуганно воскликнула я. «Ничего особенного», — безразлично ответил лорд-директор и пояснил. «Эти маги определенно тупее каменных троллей». «В смысле?» — я прижалась к нему, все отчетливее ощущая жар огня. «В смысле наложили на дворец Ковена контур абсолютной магической защиты, в надежде перекрыть мне доступ». Спокойный, даже чуть насмешливый ответ. Пламя взревело вновь, затем что-то громыхнуло и стало тихо. Совсем тихо. Даже потрескивание огня не слышалось. И только тогда я решилась, отстранившись от магистра, оглядеться. Огляделась. Мы находились в огромном зале, отделанном красным бархатом и позолотой. На возвышениях полукругом располагались 7 высоких кресел, в центре зала имелся масштабный круглый стол, за которым в длинных мантиях сидели седобородые старцы и плечистые мужчины. Последние вместо мантии предпочитали туники по типу придворной одежды в Темной Империи. И все эти люди с выражением дикого ужаса взирали на лорда Риана Тьера. «Слушайте вы, маги!» Слово «маги» прозвучало практически оскорблением. «Мне что, по-вашему, заняться больше нечем, кроме этого убогого королевства?» Около 70 присутствующих как-то разом попытались стать незаметнее. Некоторые с надеждой посмотрели на дверь, остальные в священном ужасе внимали магистру. «Во имя проклятой бездны! Где мой наместник?» — взревел лорд-директор. Несколько крупных плечистых мужчин с двуручниками за спиной неожиданно свалились в обморок. Седовласых в разы стало больше. Закованные в латы стражники в количестве не менее 100 человек все и разом встали на колени, лязг и звон при этом стоял оглушительный. «Встать!» — скомандовал взбешенный Риан. Подскочили все, включая магов и упавших в обморок воинов. Стражи поднимались чуть дольше, как-никак латы. Но едва все встали, магистр с ледяным спокойствием произнес. «У вас 10 минут, чтобы вернуть моего наместника. И да, не сметь устраивать панику при моей леди. Время пошло». Толпа ринулась к дверям, правда, тихо, чинно и благопристойно. Двери при этом снесли, но тоже тихо, а упавшие куски дерева подхватили и вынесли. Через мгновение зал был пуст. «Если бы я знал, если бы я только знал, чем обернется мой акт возмездия, я бы весь Ковен поднял из мертвых и уничтожил повторно. На этот раз мучительно», — задумался и добавил. «Я бы их Элохару отдал, на опыты». Мягко взяла его за руку, успокаивающе погладила, и едва лицо магистра посветлело, не скрывая любопытства, поинтересовалась. «Риан, а что за акт возмездия? Ты мне так и не рассказал об этом?» «Не до того было». Магистр повел меня за собой к выломанным магом дверям. «У меня в тот момент невеста напрочь заботиться о своей безопасности отказывалась, а в итоге еще и помолвку разорвала». «Лорд-директор, я не...» Остановился, чуть склонив голову, внимательно посмотрел. «Риан!» Тут же исправилась я. Тяжелый вздох и подчеркнуто спокойное. «Мне нужно слышать свое имя в твоих устах, Дея. Для меня это важно. Очень. Смотрю на него, такого сильного, спокойного, уверенного, в темном костюме, с откинутыми на спину черными волосами. Не нужно на меня так смотреть, Дея», — тихо попросил Риан. Перевела взгляд на потолок, впечатлилась. На огромном круглом пространстве был изображен дракон в полете, с раскрытой пастью, из которой исторгался ярко-красный огонь. Очень искусно выполненная живопись или стенопись, не знаю, как это называется. «Да, красиво», — подтвердил магистр. «Идем, покажу нечто». Риан провел меня по широкому несразно огромному коридору с дрожащими латниками по краям и вывел на огромный балкон. Вот там действительно было нечто, потому что иначе, чем нечто, огромный, гудящий и переливающийся, как мыльный пузырь, магический контур не назовешь. Он был огромен, он охватывал весь замковый комплекс, невероятно огромен. Хотя нет, еще невероятнее оказалась прожженная в нем огненная дыра, и мне стало ясно, от кого, по идее, должен был защищать, собственно, защитный полог. «Наверное, все артефакты убили на создание магического заслона», — с усмешкой сказал лорд-директор. «А-а-а!» «Да, ничего большего скромная адептка не произнесла». Внезапно в коридоре послышались торопливые шаги, магистр прокомментировал их равнодушным. «Почти успели». Обернувшись, увидела девятерых магов, которые под руки вели одного бледного, испуганного, с заметно дергающимся глазом невысокого русоволосого мужчину. Подвели, отпустили, с поклоном отошли на несколько шагов и застыли. Мужчина застыть не мог при всем своем желании, его заметно шатало. А еще он как-то оторопело смотрел на магистра. Риан усмехнулся, но сдержал смех. Обнял меня за талию, привлекая ближе к себе, и обратился к мужчине. «Только не говори, что эти остолопы тебя оживили, Саван!» Потрясенно взглянула на Риана, тот весело подмигнул мне и ответил на невысказанный вопрос. «Я не настолько жесток, чтобы оставлять здесь в качестве наместника живого человека, любимая. Оставил у мертвия, знал бы, чем все закончится, и у мертвия бы пожалел. Но тот, кого привели маги Третьего Королевства, и на кого я с нескрываемым удивлением смотрела, мертвым не являлся. Это был действительно живой человек». «Господин!» — с трудом выдавил Саван. «Он меня уж...» «Оживили?» — подсказала я. «Да-да-да!» Саван кивнул, отчего едва не упал. Риан мрачно посмотрел на магов. Перепуганные и уже совсем немолодые длиннобородые мужчины стояли бледные, дрожащие и в то же время какие-то раздосадованные. Причину их досады озвучил Риан. «Я так полагаю, для экстренного оживления вы использовали последний из артефактов Кована», — насмешливо поинтересовался лорд-директор. Маги дернулись, двое из них вполне натурально завыли и явно от осознания собственной глупости. Остальные едва не рыдали, в отчаянии заламывая руки или теребя бороды. «Изверги!» — откровенно издеваясь, протянул Риан. «Вы зачем мне у мертвей искалечили? А еще светлые! Об идеалах добра проповедуете! Стыдно, господа!» Казалось, маги сейчас реветь с досады начнут. Зрелище было жалкое, и потому я решила отвлечь магистра вопросом. «А что это за артефакт, который позволяет оживить умертвие?» Мне весело ответили. «Да так, блестяшка одна. Ее от меня в верхней башне прятали». Тон был насмешливым, но взгляд магистра даже меня откровенно страшил. Один из девяти магов простонал и сполз по стеночке на пол. «Забавный артефакт был», — продолжил Риан. «Милая такая вещица, всего-то единственная в своем роде. И насколько я выяснил, энергии его всего-то 500 лет заряжали. А что такое 500 лет по человеческим меркам? Так, мелочь, всего-то несколько поколений, 10 где-то». «Но...» — я растерянно взглянула на Риана. «Разве можно оживить умертвие?» «Можно», — кивнул магистр. «Технологию разработала одна не в меру активная адептка из Четвертого Королевства. Дело требует громадных энергетических резервов, как, например, 500-летний артефакт. Но фактически да, можно. Правда, в данном случае совершенно глупо и неоправданно. Как вы вообще посмели напасть на моего наместника?» На магов было страшно смотреть. Осознание потери, разочарование, осознание собственной глупости, досада, обида, страх — все и разом отражалось на их лицах. «Надеюсь, вы осознаете, что жалости после подобного от меня ждать не следует». Маги побелели. «Это жестоко», — прошептал я магистру. «Жестоко возвращать в мир живых мое умертвие, любимое. А все остальное просто плоды неимоверной человеческой глупости», — зло отчеканил Риан, причем злость не мне адресовалась. «Кстати, да, артефакты тоже жаль. Столько поколений умных магов их берегло, хранило, энергии заряжало. А пришли эти, умом не отличающиеся, и прошляпили все предками завещанное. Один из магов свалился в обморок. Причем лицом вперед, так носом в пол и уткнулся. Сразу стало ясно, чья была идея артефакт использовать. «Родная», — позвал меня магистр, — «как тебе мой новый наместник?» И тон такой издевательский. Наместник, похоже, скончался от сердечного приступа, так как начал конвульсивно вздрагивать. «Слезами горю не поможешь», — наставительно произнес лорд-директор. Раздалось приглушенное. «Пощадите!» «Никак», — равнодушно ответил Риан. «Вы мне такое умертвие попортили. Уникальное в своем роде, кстати. Саван 200 лет прослужил моему роду. А теперь мне что с ним живым делать прикажете?» «У-у-у!» — простонал все еще уткнутый в пол носом маг. «Хватит ныть! 10 отжиманий и встать!» — скомандовал магистр. «Да так, что я вздрогнула, чего уж о магах говорить». Но пока тот самый свалившийся пытался изобразить отжимание, уже живой, но еще не совсем в это поверивший Саван, все пытался что-то сказать, в итоге с трудом произнес. «Как я?» Риан пожал плечами и честно ответил. «Мне тебя жалко здесь оставлять. Вернешься в Лангрид». Бывшая умертвия просияла счастливой улыбкой. «Это же в ад!» — простонал кто-то из магов. «И это жалко?» — потрясенным эхом отозвались стражники. Несчастный ускорил дело с отжиманиями, видимо, опасаясь жалости магистра. Искоса взглянула на лорда-директора, суров и серьезен, а уголки губ чуть-чуть кривятся от едва сдерживаемой улыбки. Вспомнила, как я смотрела на Тьера, когда он появился в академии. Впрочем, все адепты на него до сих пор с ужасом смотрят, а с другой — с благодарностью. Страшно даже подумать, что в первый день зимы нам могли не представить нового директора. Да и не хочется об этом думать. «Ты загрустила». Риан повернулся ко мне, окинул внимательным взглядом. «Вспомнила про лекции», — чуть-чуть солгала я. «Мы скоро вернемся». Маги перестали убиваться и теперь внимательно прислушивались к нашему разговору. Мне стало как-то неудобно, а Риан, не обращая внимания на них, тихо попросил. «Побудь со мной. Родовые проклятия придется наверстывать, там две пары в неделю, но ух какие!» Но я просто кивнула магистру, соглашаясь на его предложение. Он улыбнулся с благодарностью, сжал мою ладонь и предложил. «Прогуляемся по дворцу, он довольно необычный. Плюс, если тебе что-то в нем понравится, дарю». И улыбка очень лукавая. Вот если бы не эта улыбка, я бы не спросила. «А что мне во дворце должно понравиться?» «Например, я», — весело ответил, не страдающий должной скромностью Риан. Скромная адептка Академии Проклятий пришла в себя, изобразила притворный скорбящий вздох и грустно сказала. «Ну да, артефакты-то уже закончились». Возмущенный взгляд магистра я проигнорировала и, отпустив его ладонь, покинула и балкон, и стоящее на нем бывшее умертвие, и даже магов осторожно обошла. «Дея!» — раздалось позади. Остановилась, не оборачиваясь, зря, наверное, потому как подошедший лорд Риан Тьер, игнорируя факт нахождения нас не наедине, подхватил на руки, да так и понес по длинному широкому коридору, приказав магам «не отставать». «Риан», — укоризненно прошептала я, намекая на его действия. «Должен же я доказать, что значительно лучше артефактов». Весело ответил он и свернул на первом же повороте. «К тому же сомневаюсь, что здесь без меня безопасно. Они явно что-то готовили, поэтому и Савана попытались убить, и защитный контур вокруг замка выстроили». «Ри!» — начала я и умолкла, едва увидела, во что превратился ковер, на который ступил магистр. «А может, это с самого начала был не ковер?» Сотни маленьких красных, как черви, и абсолютно черных змей вдруг расползлись, ломая рисунок полотна. И все это живое месиво совершенно бесстрастно давилось уверенными шагами лорда Риана Тьера. Хотя я так подозреваю, что это была ловушка, вероятнее всего опасная. Но сейчас все эти змеи просто расползались, не желая быть раздавленными. «Они реагируют на страх, родная», — пояснил магистр. Обняв его за шею, прижалась сильнее, понимая, что я бы свой страх подавить не смогла. «Белая магия?» — испуганно пробормотала. «Ага», — спокойный ответ и ледяным тоном. «Я приказал не отставать.

не привыкла перебивать собеседников, но сейчас буквально потребовала ответа. «Прошлой ночью или этой ночью?» «Прошлая ночь, ночь, которая миновала», — пояснил Саван, глядя на меня с некоторым недоумением. «Я бы не перебивала, но этой ночью лорд Алсер был с нами, мной и магистром Элохаром. Мы схватили его брата, то есть это даже не Валамар Алсер был, и...» Я потянулась к рисунку, изображающему синеглазого лорда. «Как живой! Изображение удивительной четкости! Даже нет ощущения, что это краски!» «Простите, продолжайте, пожалуйста», — попросила я Савана. Он не стал мне отказывать и, несмотря на то, что настороженно разглядывал, вернулся к рассказу.